Глава 16. Проснувшись, Лидия очень удивилась, не обнаружив Джорджа рядом в постели. Потом огорчилась, сообразив, что это был всего лишь сон. Но какой прекрасный и реалистичный. Она до сих пор чувствовала силу его рук у себя на груди. «Может, это и был загробный мир?» — спросила она, глядя в глаза Порше, развалившиеся на одеяле. «Ты ничего не почувствовала?» Кошка посмотрела на хозяйку одним глазом, потом свернулась в клубок и продолжила спать. «Может, так оно и будет», — мечтательно подумала Лидия. «Я умру, и мы снова встретимся с Джорджем в воображаемом мире. Он ничем не хуже настоящего. Как бы я хотела снова там очутиться прямо сейчас». На мгновение Лидии отчаянно захотелось, чтобы все это было правдой. Захотелось поверить, что Джордж ждет ее где-то в другом измерении или иной физической реальности, скрытой от живых. Лидия села на кровати, обхватив колени руками. «Должен же в жизни быть какой-то смысл!» «Не сходи с ума и не раскисай!» — твердо приказала она себе. «Никакого загробного мира не существует. Это все проделки твоего разума. Никто не знает, как работает мозг во время сна. Ты просто скучаешь по Джорджу, поэтому какие-то участки твоего мозга оживили его образ, голос и тактильные воспоминания. Все, о чем вы говорили, это то, о чем думала ты сама, просто не могла это упорядочить. Настоящий Джордж ни за что не поехал бы с тобой в Миннесоту. Не стал бы ночевать в пансионе на краю кладбища, и он уже лет 5 не снимал пижамной куртки в постели, даже в жару. Как это часто бывает, содержание сна стало ускользать из памяти Лидии. Теперь она была не уверена, что сможет вспомнить все, о чем они говорили с мужем. Поэтому она вскочила, села за секретер, схватила ручку и листок бумаги и принялась лихорадочно записывать их беседу. Кто-то убил Пейджа Лундина, чтобы тот не проболтался ей, Лидии, о том, что знает об убийстве неизвестной. Этот кто-то наверняка живет в Вайду, если получил информацию в тот же день после ее разговора с Авророй. Но что это означает? Что девушку с зеленой сережкой убил не заезжий гастролер, который просто проезжал мимо города по 18-му шоссе, а местный парень, подцепивший девчонку и привезший ее в родной город. Это многое объясняло. Например, что убийца знал, где находится кладбище. Под каким-то предлогом он остановил там машину, убил девушку, уничтожил все, что могло указать на ее личность, а потом спокойно вернулся к себе домой и припеваючи жил 10 лет, несмотря на то, что его жертве, жители города, поставили памятник и продавали чашки с ее портретом. Пока что? Что такого мог рассказать Пейдж Лундин? Если бы старик видел убийство, то почему он сам молчал столько лет? Нет, скорее всего, он обнаружил какую-то улику. Лидия перевернула лист, вновь ощутив азарт, который она испытывала во время работы в газете при подготовке нового материала. Итак, вопросы. Какие улики мог обнаружить Пейдж Лундин? Почему он не отнес их шерифу, а предпочел довериться неизвестной журналистке? Лидия нахмурилась и прикусила губу. «Зачем убийца хотел, чтобы девушка осталась неопознанной?» — написала она. «Девушка же была не из этих мест, и даже если бы стало известно ее имя, все равно могли подумать, что она просто путешествовала и пала жертвой проезжего маньяка. Уничтожать улики имел смысл только в одном случае. Если что-то в личности Джейн Доу или вещей, которые на ней были, могло вывести на самого преступника. Например, ее звали мисс Икс из Кливленда. Полицейские бы пришли по адресу квартиры, где жила мисс Икс, и выяснили, что счета за аренду оплачивал мистер Зет и Зайду. Зачем тогда Зет повез убивать свою любовницу в родной город? Что-то не сходилось. Может, мисс Икс сама приехала к нему в Вайду? Устроить скандал его жене, например. Зет успел перехватить ее на подъезде к городу, убить и бросить тело на кладбище. Какие улики шерифу удалось обнаружить в хижине Лундина? Как погибла Джейн Доу? Сняли ли у нее отпечатки пальцев? Почему убийца оставил одну зеленую сережку? Продолжала строчить Лидия, пока не исписала всю страницу. Потом покачала головой, скомкала лист бумаги и зашвырнула его в мусорную корзину. «Всего второй день в этом городке, а я уже схожу с ума», — сказала она своему отражению в зеркале. «У меня галлюцинации, а теперь я еще и собираюсь расследовать убийство десятилетней давности».